Джасьяпрасадат Бхагават Прасаду, Джасьяпрасаданнагати Кутопи, Дьяюн Стубан Стайся Джасастри Сандям, Манди Гуру Сри Чаранаравиндам. Аджануламбита пужо канакавадато санкиртанай капитарау камалаятаксау висамбарау дижабарау джугадхармапалау Банди Джагат Приякарау Карунаватарау Намастрикала Сатьяю Джаганнатха Сутаю Ча Савритаю Сапутраю Сакалатраю Ти Намаха Бариха Пидавирамам Мригамадатилакам Кундалакрантагандам Канджаксам Камбукантхам Снитасубхагамукам Свадуринаставинум Шьямам Сантам Трибхангам Рабикаравасанам Уститам Вайяянтя Банди Бриндаванастам Жубати Сатабритам Брахма Гопалабисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Бриндаваниссари Брисабханусуте Деви Тангнамами Хари Прие Мукам Карути Бачалам Пангум Рангхаяти Гирим Джат Крипа Тамахам Банди Парамананда Мадхавам Банша Калпатарубхасча Крипа Синдубья Евача Патитанам Павунибья Вайшнавибхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджича Харинама Парайана Дурвитта Васувитта Ватисанг Нитанга Намо Нама Нама Дхармая Махате Намо Кришная Витхусе Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакши Санатанан Нараянам намаскритто наран чайва наруттамам Девим сарасватим вьясам тато джайо мудирайет Джая рупа санатан ватта рагунат Шри джива гупал ватта даса рагунат Ичая гусайд кари чарана бандан Джахвити Вигнана Савишта Пуран Дургами Патимендаша Скалатпада Гатиму Сакрипа Юстиданина Санта Санту Валамбанам. Тахвити Гари Аси Мати рупаре боси Накхе каре прithиби ликхан Ха-ха каха бриндабан Каха гупиндра нандан Каха сей ванси бадам Мы продолжаем Гарандху, преданного, который является олицетворением милости Шри Гауранга Махапрабху. Спасителя Пача Кали-Юга, Парама Вайшнавачари, Прамаради Вайшнавачари, Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами, его Шри Чайтанья Чаритамрити в Мадхи-лиле, второй главе. Здесь описывается сокровенная Гамбира Лила Шри Чайтанья Махапрабху вкратце. Шриман Махапрабху получал, описывалось, как он получал даршан Джаганнатха в храме вместе с Баладрой, Субхадрой. Он получал даршан Шри Джаганнатхи и думал, что он попал на Курукшетру вместе с пастухами и гопи. И на Курукшетре. Он на стороне Дхарани думает, что он на Курукшетре и наконец получил даршан Шри Джаганнатха. И затем... Кришна пытался успокоить гопи на Курукшетре и Шримати Радхарани. Мы вчера привели шлоки из Бхагаватам в связи с этим. И он пытается успокоить гопи, в конце он на шлоку произнес. Что Радхарани сказала? А, Кришна сказал Радхарани. Кришна сказал Радхарани. Все бхакти, которые есть у живых существ, их шраван, смаран, киртан и так далее. Они все поклоняются в интересе процесса. Но так ты любишь меня, твоя любовь ко мне не похожа на бхакти этих джив. А твоя према — это другое. Я очень удачлив. Твоя любовь ко мне, твоя махабхава, она несравненна. Это очень изумительно и привлекательно, твоя махабхава, исключительно твое качество. Здесь говорится «бхутанам», «мои бхактихи бхутанам». Это значение слова «бхутанам» Вайшнава Тошине объясняется это слово. Если кто-то может совершать баджан Шри Кришны, на самом деле нету никаких внешних требований к баджану. Может, хоть женщина, хоть шудра, любую может совершать баджан. и они получат нектар бхакти. Они через это бхакти черпают нектар. И это сладостно для меня. Они совершают бхаджан мне, благодаря этому бхаджану. Это тот, кто совершает бхаджан. Он достигает своего изначального тела. Он достигает величайшего положения. Но твое бхакти, оно совершенно иное. Твое бхакти — это снеха. А суть всей снехи — это махабхава. А ты полностью привлекаешь, меня своей махабхавой. И я всегда рядом с тобой. Это моя удача. Кришна говорит: мне повезло, что я с тобой могу находиться. Что твои бхакти изумительны. Это моя удача, мое счастье, что у тебя такая према. Это према безгранично глубока. Я всегда рядом с тобой. Мне недалеко от тебя. Я днем и ночью буду с вами. Мы будем являть наши игры. Когда Радха услышал эту шлоку, услышала она эту шлоку, она расстроилась из-за того, что Кришна, из-за того, что в их отношениях столько препятствий. Как она может? Кришна сказал: через 10-15, через 10-20 дней вернусь в Вриндаван. И Кришна сказал, что я буду всегда с вами там, днем и ночью. То есть здесь вот на Курукшетре Кришна сказал: скоро вернусь, и мы будем вместе. И она так зарыдала Радхарани. И Махапрабху в ее настроении находился в храме Джаганатхи за Гаруда Стамбой. И все было в его слезах. Эти его слезы текли струями, как Ганга Ямуна. И они весь пол залили. После этого Кришна Скарас Госвами говорит, после этого Махапрабху отправился домой. Он сел на землю и начал писать ногти на земле. После этого... То есть Махапрабху ушел из храма Джаганатхи после даршана. Эти 12 лет последние Махапрабху вкушал Дивин Мад, Шимати Радхарани, ее Вирахабхаву, ее Стайбхаву. И в эти 12 последних лет сердце Махапрабху горело от разлуки Радхарани с Кришной. И он подумал, когда он оставил Вриндаван, он пообещал, что вернется скоро, но он не вернулся скоро. Он же драгоценный камень правдивости. Как же он мог так нас обмануть? И поэтому на Курукшетре Радхарани говорит: ты обещал вернуться скоро, но где же ты был все эти годы? Ты обещал быстро вернуться. Сейчас ты обещаешь вернуться. Но как нам тебе верить? Мы тебе верим, но мы не знаем, когда ты вернешься вновь. Махапрабху переживал это все, это настроение разлуки Радхарани. Он сел на землю и ногтем начал что-то писать там, покопать ее ногтем. Он переживал настроение одной из гопи. Когда они о чем-то очень глубоко задумались, эта гопи, и она сидит и копает ногтем землю. Это настроение на какое-то время завладело Махапрабху. И Говинда через некоторое время подошел к Махапрабху. Его слуга Говинда остановил его. Он подумал, он поранит свою руку. Махапрабху в настроении гопи, он думает, приедет ли он скоро, как обещал. Где Вриндаван? Где Кришна? Царь всех пастухов. Когда Радхарани была на Курукшетре, она начала вспоминать, как Кришна был в Вриндаване. Потому что на Курукшетре как можно сравнить? Это не, как небо и земля, Врадж и Курукшетра. И они, их нельзя сравнить. Здесь, там во Врадже, леса из цветов. А здесь что? Здесь какие-то бедная земля, сухие деревья, а там в Вриндаване все цветет. Здесь слоны, лошади, а там шмели, павлины, разные птицы. Вовраж, ну как он прекрасен, насколько он прекраснее. Это для параки расы, где встреча и личная и сокровенная, для параки необходима особая дхама, где много возможностей для уединения, цветочные леса, кунжи на берегу Ямуны. Эти все места очень дороги в Раджавасе. Для гопи это очень дорогие их сердцу места. Во Вриндаване несчастны. Нету этого счастья из океана блаженства Вриндавана. Нет и капли в других местах из этого океана. И Махапрабху сидел на земле, писал ногтем на земле, наслаждаясь этой расой разлуки. И он произнес одну шлоку. Это шлока проявления поэтического настроения. Одна гопи говорит подруге: о подруга, он похитил мою юность. Он должен стать моим мужем, тот, кто похитил мою юность. Я должна как жена его принять мужа. Он, вот здесь на Курукшетре я и он. А, это другой стих. А, он здесь, я здесь. И сейчас луна сияет на ночном небе. Здесь лес из Кадамба. И цветы пахнут ароматно. Но... Несмотря на все это, вспоминая наши первые встречи с моим возлюбленным, нашу любовь, которая была в первой встрече, как мы встречались здесь, в лесных, лесных кунжах, среди цветов, мое сердце тянется к этим воспоминаниям. Хотя мы сейчас муж и жена, но я вспоминаю то. Вот это как бы... Это Махапрабху произнес эту шлоку. Это обычная поэзия одного из известных поэтов того времени. И Рупа Госвами услышал эту шлоку из уст Махапрабху. И он изумительный комментарий написал на нее. Мы, когда говорится, я встретила самого Кришну на Курукшетре. Я Радхарани, а он Кришна. Мы встретились. Но несмотря на это, здесь нет его сладостной игры на флейте. Моя любовь тянется к Враджу, где он играет на флейте. Что здесь пишет Рупа Госвами? Своем Кришне. Здесь, на Курукшетре, есть Кришна. Я Радха, я тоже здесь. Мы встретились на Курукшетре. Мы вместе здесь. Мы счастливы видеть друг друга. Но несмотря на это, в Вриндаване твоя изумительная флейта привлекательная, играет только лишь во Вриндаване, в цветочных лесах, где дует прохладный ветер, где танцуют павлины, поют кукушки, жужжат шмели, где мы были наедине в кундже. Мой ум, он бежит туда, во Врадж. А здесь ничего хорошего не получается. Мы вместе. У нас встреча после долгой разлуки, но мой ум бежит в Вриндаван. Он несет нас в Вриндаван. И Рупа Госвами спрятал комментарий свой среди листьев на крыше. Махапрабху. Но не все знали настроение Махапрабху в этот момент. Его знал Харидас Такур, Рупа Госвами и И Санатан Госвами мог, Санатан Госвами мог бы понять сердце Махапрабху, что он здесь говорит. А, ой, не об этом. То есть Харидас Такур, Рупа Госвами и Санатан Госвами не ходили в храм Джаганнатхи, они думали, что это оскорбление. А Махапрабху, он ходил каждый день на даршан, каждый день. И Махапрабху также ходил и на даршан Харидаса Такура, и также явился с Рупой Санатаны регулярно. И этот листок нашли преданные. Махапрабху нашел этот листок в крыше Рупы Госвами, прочитал его и изумился. Он обнял Рупу Госвами. Сказал: «Никто не знает моего сердца, но как ты узнал, что у меня на сердце? Никто не может меня познать, но ты как смог меня понять?» Там был рядом Махапрабху, спросил Сарупа Дамодара, как он мог понять мое сердце? Сарупа Дамодар сказал: «Ты дал ему милость. Без твоей милости кто может понять твое сердце? Это никто не сможет сделать, если ты не даруешь милость. Твое сердце открывается только по твоей собственной милости». Это очень просто понять, значит, он получил твою милость. Махапрабху сказал: «А, когда он встретился со мной в Праяге, я был очень счастлив им, я его благословил, когда я встретился с Рупой Госвами в Праяге. И поэтому, конечно, у него есть милость. Сварупа Дамодар, он такую сокровенную расу понял. Объясни ему также сокровенные расы, остальные. Будь добр к Рупе Госвами. Когда он пришел из храма Джаганнатхи, Махапрабху, вот он сел на сидел на земле, и разные настроения переполняли. Он думал, где я? Он начал взывать словами: «О, где Вриндаван? Где Вриндаван?» Настроение Радхарани. Вриндаван — это лишь одно единственное место. Это Вриндаван. Ямуна. Говардан. Радхакунда, Шьямакунда. Мы слышали эти слова. На самом деле в этих словах есть према, способная свести с ума. Когда эти слова коснутся ушей преданного, то в его уме все это проявится не только в бхакт. Это место. Сам этот Вивраджа, он приносит неописуемую радость своему Господу, к своему Кришне. В Бхагавате мы видим, когда Нанда Махарадж с пастухами и с Баладевом Кришны из Гакулы переехал в Вриндаван, Шукамуни пишет: Вриндаваном, Говардам, о царь, Кришна и Баларама увидели Вриндаван, когда? Что они увидели? Говардхан, Ямуну увидели Вриндаван и Говардхан, Ямуну, Вриндаван. Видя это все, их сердце переполнилось глубокой любви к этим местам. Вриндаван очень дорог Шри Кришне. А Радхарани говорит: «Мой ум Вриндаван, Марамон Вриндаван». Нету различия между ее умом и Вриндаваном. В сердце Радхарани всегда Вриндаван. Также в Раджа-гопи. Все Вриндавана-васи, гопы, гопи. Вриндаван для них единственное прибежище. Он их так привлекает. Всех, все преданные тянутся в Вриндаван. Такая жажда. Так счастливы они от этого Вриндавана. Наши госвами не могли здесь задерживаться на одном месте. Radha Kundi Kulinda Tanaya Tirisa Bangsi Bhati Primun Madha Vasada Sesa Dasaya Grastu Pramattu Sada Ganto Chakada Harir Gunavaram Bhava Vibhuto Muda Mandi Rupa Sanatana Raghujugo Sri Jiva Gopaluko Jesnivasa Chajjo Thakur. Шринивасачарья Такур видел Госвами во Вриндаване, их изумительное состояние, когда они были во Вриндаване, они не могли задерживаться на одном месте. Они иногда были на Радакунде, вот как раз Радакунда, здесь проходит. Они видели эту Радакунду, думают: здесь проходит ваша дневная лила, здесь Говардхан, Радакунда, Шамакунда. Но где же ваши лилы теперь? Где вы? Они скорбно взывали, иногда были на Говардхане, иногда во Вриндаван отправлялись. Погружены настроение Вриндавана. Каждое место в Раджа, оно пробуждает в премике желание увидеть лилы, бесчисленное желание увидеть лилы Божественной Читы. Они были в глубокой скорби. «О, Радхарани, где ты? Где твои лилы? О, Радха, Раджа-девика, Лалита, где вы?» Они искали их. Это когда баджан становится зрелый, Махаджана пишет, что значение баджан — это и есть поиск. Это стремление к своему желанному. Желанной цели — это баджан. Где же мне обрести вас? Где мне вас увидеть? Пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Явите мне свою сладость. Спасите этим мою жизнь. Такур Махашая говорит. Он говорит: «Я недостоин, но что делать с моим умом? Он стремится, он так погружен, так хочет увидеть вас. Хари-хари, когда же наступит мой благословенный день? Я буду жить в Вриндаване, буду есть плоды, коренья, буду ходить Павраджу, буду принимать омовение в прохладной воде ему, и мое тело будет, волосы будут подниматься на нее дыбом от этого экстаза, я буду плакать от разлуки с Кришной. Видя место санкет, мне будет тяжело сохранять свою жизнь от премы переполняющими. Где моя Радха Пранешвари? Где ты, Гирива Радхари? Где мне вас увидеть, мои господа? Я сяду в кунжу Мадави, там сидят попугай, они прославляют, воспевают расу Радха Кришны. Я буду сидеть у под деревом. Когда же это произойдет? Когда же я обрету такую милость? Они не могли в одном месте находиться в Вриндаване. Такова природа Вриндавана. Врадж пробуждает сердце садака, как следствие баджана, бесчисленные желания обрети даршан, служение. И Радхарани была в разлуке с Вриндаваном. Махапрабху в ее настроении говорит: где же Вриндаван? Где Гупендра Нандан? Я видела тебя здесь на Курукшетре, но ты не Гупендра Нандан, ты не сын Нандабабы. Ты не сын царя пастухов. На Курукшетре она видит Джаганнатха с его слугами, армией. И она говорит: где Гупендра Нандан? Где же сын царя пастухов? Никто, кроме него, не может похитить ум Радхарани. И даже гопи не может похитить ум. Никакая другая форма Господа. У Говинды такая особая сладость. Он своей сладостью привлекает Лакшми Деви, возлюбленной Нараяны. Кришна похитил ее ум своей сладостью, но Нараян не может похитить ум гопи. Говоря о Нараяне, Кришна принял форму Нараяны, чтобы подшутить над гопи. Но у гопи не было никакой анураги к Нараяне. Нараяна — это амша Кришны, проявление Шри Кришны, глаз и мурти. Нараяна не может привлечь гопи. Только лишь Кришна Враджендра Нандан. И однажды он, если он захочет подшутить над ними и примет форму Нараяны, то к этому Кришне, который принял другую форму, у гопи не будет анураги. Есть доказательства. Кришна однажды сидел в кунже, когда он являл расалилу с гопи на Говардане, он скрылся от них. Он дал знак Радхарани, что он уйдет, и подал ей знак, что встретится с ней одной в уединенном месте. И он сел в никунджу, и ожидая Радхарани, как он и подал знак, что он будет в одной из кундж. И он сидел там и ждал Радхарани. Радхарани, она очень прекрасная девушка. Она не может идти быстро, она идет как безумная слониха, медленно. А гопи в безумстве разлуки быстро идут. И они все подошли к тому месту, где был Кришна. Обогнали Радхарани. И Кришна обеспокоился. Он подумал, все гопи подошли близко. Я хочу быть с Радхарани и с ней играть. А все гопи подходят ко мне. Это помешает нам. Что же мне теперь делать? Они же подходят и увидят меня скоро. Я подумал, если я приму другую форму, тогда они не смогут понять, не смогут меня опознать. Тогда он призвал свою лилу шакти. Он хотел встретиться с Радхарани, и тогда явилась лила шакти и сказала: «Не беспокойся». И у него появились еще две руки, но это не Кришна сделал, это сделал его лила шакти. Он сам не может, это лила шакти делает. И у него появилось еще две руки, и он стал четырехруким, и как раз гопи подошли в это время. И гопи сказали: «О, подруги, это не он, мы поняли, это не Кришна, это Нараяна, форма Нараяна». Поэтому они, гопи, начали возносить ему молитвы, поклоняться ему, и сказали: «О, мы тебе кланяемся, о Нараяна, будь милостив, пожалуйста, даруй нам общение с Кришной, исполни наше желание, помоги нам встретиться с Ним. По Твоей милости мы можем обрести нашего пранунатху». И они ушли, все ушли. В это время Радхарани пришла. И Кришна хотел с ней как раз таки встретиться, и она подошла. И Расика Широмани, Кришна, он всегда желает наслаждаться расой. Он подумал: интересно, что Радхарани скажет, видя меня? Она тоже скажет нам о Нараяне? Это будет тогда очень забавно. Он подумал, что же, как она поступит? И когда она постепенно подошла, Она сказала: «Хватит, хватит! Зачем эти две руки еще?» «Тебе не... Становись обычным шьямом!» И эта лила шакти его не смогла ничего сделать. И две руки исчезли перед Радхарани. Кришна много усилий приложил, но он не мог удержать свою вторую пару рук. И стал двуруким. Такова изумительная сила према Радхарани. Кришна становится сразу же двуруким перед ней. Это называется, это есть форма Гопендра Нандана, или сын царя пастухов. И Радха видела его на Курукшетре, и она попала спустя долгое время она попала на Сурьялоку и оказалась вместе с Вишакхой. И жена Сурьи сказала: «О, дочь, не переживай. Ты плачешь о Бхагаване непрерывно. Но здесь в Сурьямандале есть Бхагаван. Посмотри на него. У тебя тогда уйдет разлука. Здесь солнце все видно, ты можешь увидеть». А Вишакха услышала слова жены Сурьи, сказала: «Это не получится, ты не понимаешь любовь Радхарани». Авискурвати Вайшнави Мапи Тонум Ханта Хужур Джиснуви. Адбутат Чатур Бхирути Рагудая Кунчати. Хе Мато. О, мать, ты не понимаешь, о чем говоришь. Любовь гопи к Нанданандану, для них Нанданандан настолько особый, у них полная ништха к нему, это не поймет никакой гьяни, никто, никакой мудрец не сможет это понять. Это только через Гопи Бхаву можно понять их привязанность к образу Кришны во Врадже. Это ты можешь видеть Нараяну, и ты довольна этим. Но где же видеть нам Кришну? Вот сейчас Кришна принял четырехрукую форму. Это наш... У нас тоже нет любви к нему такой. Анурага не проявляется. Проявляется рага, но не анурага. Где же этот Кришна, который пастушок с флейтой в Вриндаване, который пасет корову? Кроме него никто не может привлечь гопи. Гопи не захотят быть рядом с ним. У них не будет пхавы к нему. И тогда Сурьядев дал ей благословение. Ты попадешь в Двараку, где твой возлюбленный Господь через Сатаджита. И Радхарани отправилась в Сурьялоке в Двараку. Сатаджита ее передал. И жена Сатраджита посмотрела на нее и подумала: ты какая красавица, ты достойна царских покоев, царской славы. И они передали ее заботам Рукмини в Двараке. Рукмини, когда увидела Радху, она подумала: если Кришна и увидеть ее, то у меня здесь не будет никакого главенства. Поэтому она здесь не может оставаться. Здесь есть Навриндаван. Жена Сурьи, она попросила своего отца Вишвакарму сделать новый Вриндаван, Двараки, на радость Радхарани, которая стала Сатьябхамой. И тогда Вишвакарма сделал новый Вриндаван. Все сделал, как во Вриндаване. Маму Ишоду, Нанда Бабу, всех пастухов и гопи. Вишвакарма сделал леса, цветы, коров, водоемы. Все сделал, как во Вриндаване. Все это восстановил. И там божество Кришна сделал, и Сатьябхама была Радхарани с двумя подругами, Нававриндой и Бакулой. И они сказали: поклоняйся Раджендре, поклоняйся Верховному Царю или Дварканату. Он твой, есть твой Гакул, и повелитель Гакулы, наш царь. Радхарани не стала слушаться в эту катху. Она не привлеклась до Варкадиши. Она то же самое ответила, как когда жена Сурьи говорила наблюдать за Нараяной солнца. Эта форма не привлекает Радхарани. И она ответила: если у нее нет павлиньего пера, должно быть павлинье перо, флейта, гирлянда из гундж, ожерелье из гундж на шее. Он играет сладостно на флейте. И он, это герой на флейте, сводит всех с ума. Кроме этой формы, какой бы форму он ни принял, я не приму ее. Мой ум любви не проявит никакой другой форме Бхагавана, кроме формы Гопендра Нандана, сына царя пастухов. И тогда Нававринда сказала Бакуле: перестань, не беспокой. У нее такая решимость она верна только одной личности, Нанда-Нандану. Ей больше никто не нужен, никто не привлечет ее. Она хочет общаться только с Гупендра-Нанданом. У нее исключительно любовь к нему, и лишь одному. Ее исключительно... Как у Арундати, говорят, Арундати очень верная жена. Она очень верная своему мужу. И главное ее служение своему мужу. У Сати тоже пати, какова ее дхарма перед мужем, таких женщин, как Сати и Арундати, для них это метод достижения совершенства, поклонения своему мужу. Они могут обрести парам дхарму, могут обрести Кришна-бхаджан через служение своему мужу, но если Нараян придет к Арундати, будет она ему поклоняться или нет? Конечно, будет, потому что это и есть плод поклонения мужу, что она обретет Нараяну. Это и есть сидди служения мужу в том, чтобы обрести служение Бхагавану через это. Но Радхарани не стала служить Бхагавану. А Нараяна придет, она не будет служить. И если Говинда примет другую форму, она тоже не будет ему служить. И что сделала? Там было Мурти Говинды, и она стала ему служить вместе с Нававриндой и Бакулой в Нававриндаване. И в это время туда пришел Дварканат. Он был очень расстроен. Он увидел Нававриндаван, вспомнил Врадж. И он подошел ближе, увидел это Мурти свое. Мурти пастушка. Мадхумангал сказал: «О, смотри, друг мой!» Показал Кришне на Мурти. Это Мурти было как раз Вриндаванского Кришны. «О, друг, смотри, какая-то девушка тебя с любовью тебе служила, смотри, она такие оплошности допустила, как гирлянду вешала, смотри, из-за слез Чандана размыта». Это, скорее всего, Радхарани пришла тебе пуджу совершать. Эта девушка исполнена безграничной любви к тебе. Тилаки она криво поставила от своей любви. О, друг, слышишь, звонят читанные колокольчики. Может быть, это эта девушка, которая поклонялась тебе. Давай, убери это Мурти отсюда, а в другую кожу спрячь, а сам встань здесь. Кришна сказал: «А, хорошо, да, я как раз здесь и встану». Мадхумангал сказал: «Может быть, тебя раскроют?» Но Кришна сказал: «Я хочу увидеть ее прему». И он стал как божество, а божество спрятали. И Кришна встал в форме Гупендра Нандана, сына Нанда Бабы, и встал вместо божества. Радхарани подошла с Бакулой и Нававриндой. И Радхарани сказала Сатибам: «О, насколько прекрасна сегодня форма эта! Вот он как настоящий Враджендра Нандан, воистину!» Нававринда сказала: «Вот, на самом деле, каков наш Дваракадиш во Врадже, какой прекрасный!» И Вишвакарма сделал такой изумительный Мурти. А Кришна подумал, что это Сатьябама Радхарани, что ее сделал Вишвакарма. Он думал: «Слава, слава Вишвакарме, он такую Радхарани красивую сделал. Я не вижу отличий между ней и моей Радикой». Она не могла сюда никак попасть. Это, несомненно, это сделал Вишвакарма ее. Это не может быть настоящая Радика. Как она могла сюда попасть? О, Вишвакарма, ты искусный мастер. Нет тебе равных. Радхарани спросила. О, божество! О, Мурти! Тебе хорошо здесь? И тогда Кришна сказал: «О, Радика, когда ты спросила меня об этом, мне теперь очень хорошо». Кришна себя раскрыл. И Радхарани сказал: «О, Нававринда, твое божество говорить умеет?» Это Мурти разговаривает. И Кришна сказал: «Ну, теперь мне хорошо, как, играя роль божества». После этого Кришна опять и Радхарани не думали: «О, как Вишвакарма прекрасно сделал на форму нашего возлюбленного». Они думали друг о друге. И затем Мурти заплакала, Кришна заплакал. Стоя как это Мурти. И Нававринда сказал: «Радхарани, утри ему слезы». И тогда она утерла его слезы. И когда она его коснулась его слез, они потеряли сознание. Кришна потерял сознание. О божество, ты опять стала недвижима, как божество. Ты облокотилась на дерево. И Радхарани тоже потерял сознание. Рукмини, она начала искать Двараганатха, и подумала, он здесь. Она пошла искать его с подругой Мадави. Они пришли к этому месту. Когда животные услышали звон их колокольчиков, подруга сказала: «О, это идет Рукмини с Мады». И они быстро привели Радхарани в чувство. И затем пришли сюда Рукмини с Мады и нашли здесь своего Дваракадиш. Таким образом, мы видим, что Радхарани не привлекается никем, кроме Нанда-Нандана. Где же этот Ваджендра-Нандан? Где Вамшивадан, Кришна, который играет на флейте? И Шриман Махапрабху погружался в разлуку. И если будет его милость, то мы завтра встретимся снова. На сегодня наша Чаритамрита Катха заканчивается.